Занимайтесь Вервольфом и денно, и ночно, Климов. Советские солдаты должны воевать, не опасаясь выстрелов в спину. А этого хитромудрого Гелина необходимо взять на особую заметку. Материалы о Вервольфе, переданные Янусом в центр, позволили, как говорится, на корню выдернуть ядовитую поросль диверсантов и убийц из-за угла, выращенную заботами и стараниями гестапо и СД. К сожалению, списки агентуры и тайников, полученные центром, были далеко не полными, а система Вервольфа была продумана так, что провал одной из организаций не мог повлечь за собой раскрытие остальных групп. Постепенно в Гумбинен собрались почти все сотрудники отдела подполковника Климова. Алексей Николаевич вместе с Петрожицким, теперь уже майором, назначенным его заместителем, мотались по занятой частями Красной Армии территории Восточной Пруссии, помогали армейским органам контрразведки избавляться от банд Вервольфа, организовывали заброску своих людей в немецкий тыл, налаживали новые каналы связи со старыми работниками вроде Януса, портного и слесаря. Однажды, когда Алексей Николаевич расположился в одном из небольших городков на южной границе Пруссии, и после короткого совещания у начальника особого отдела армии вернулся к себе, в дверь двухэтажного особняка, который он занимал вместе с охраной и адъютантом, помощником громко постучали. Вошел солдат в наброшенный поверх телогрейки плащ-палатки, щегольски заломленный назад шапки-ушанки. Автомат висел у него на плече стволом вниз. «Полковника Климова мне!» Совсем не по-уставному, сказал он и застыл в дверях, слегка прислонившись к косяку. Климов уже снял гимнастерку, разулся и сидел за столом в носках и меховой безрукавке, надетой поверх нательной рубахи. «Есть такой, в чем дело?» — сказал он. «Вас просят в СМЕРШ, товарищ подполковник, срочно!» «Хорошо», — сказал Климов, — «сейчас приду». Он с сожалением посмотрел на стол, который помощник заставлял мисками, натянул сапоги, надел гимнастерку, шинель и вышел на крыльцо, которое с двух сторон охватывало огромные лужи. Было тепло и сыро, ветер, гонявший полдня тяжелые тучи по небу и раскачивавший мокрые деревья, сейчас где-то укрылся, и стало очень тихо, и даже звон капели был слышен. Алексей Николаевич вышел на улицу и двинулся к площади вдоль низких решетчатых заборов, за которыми теснились фруктовые деревья. Площадь была заполнена солдатами и военной техникой. Все это шумело, кричало, разговаривало, постепенно вливалось на одну из дорог, уходящих на север, а с другой стороны подходили новые танки, автомашины, орудия и полевые кухни. У входа в здание, занятое контрразведчиками, стоял автоматчик и один из офицеров дивизионного СМЕРШа. «Прошу вас, товарищ подполковник», — сказал офицер. В кабинете начальника СМЕРШа Климов увидел одетого в гражданское платье старика. Старик сгорбился на стуле и нервно барабанил пальцами рук, лежащих на коленях. На звук открываемой двери он не обратил ни малейшего внимания, только пальцы его прекратили барабанить по коленам. «Проходите, проходите, Алексей Николаевич». Моложавый полковник поднялся из-за стола и шагнул навстречу Климову. «Извините, что побеспокоил. Вот задержали мои ребята этого типа. Говорят, крупный помещик, юнкер. Хотел проскочить на трех грузовиках на запад, но не успел. Батраки из его имения рассказали, что на машинах были крупные ценности, произведения искусства. Но грузовики вернулись пустыми, шоферы сбежали, а хозяин, вот он сидит, нахохлился, словно филин. Полковник повел глазами в сторону старика. «Поговорите с ним, Алексей Николаевич. Вы-то, наверное, скорее найдете ключик к этому пруссаку». Климов с любопытством посмотрел на старика. «Я вас оставлю», — сказал начальник СМЕРШа. «Располагайтесь по-хозяйски». Он вышел. Человек на стуле продолжал сидеть, сгорбившись. Климов подтянул к себе стопку чистой бумаги, повертел в руках остро отточенный карандаш. «Как ваше имя?» — спросил он. «Барон Карл фон Гольбах», — гордо выпрямился старик. «Я никогда не делал и не желал русским ничего плохого. И всегда говорил, что мы должны жить в мире и дружбе. Впрочем, я лишь повторяю слова великого Бисмарка, и вы, конечно, не хотите мне верить». «Отчего же?» — возразил Климов. «Хотите верить разные вещи. Верить я хочу, но...» «Понимаю вас, герр-офицер, и я думаю, есть способ заставить вас верить в мою лояльность. Вы, конечно, знаете о моих коллекциях, редких книг и картин. Я хотел вывести их на Запад, но стремительное наступление вашей армии опрокинуло все мои расчеты. Коллекции укрыты надежно, но я покажу вам тайник. Вы победили, и они должны принадлежать вам». «Они должны принадлежать германскому народу», — тихо сказал Климов, — «когда он вновь станет свободным». «Я плохо разбираюсь в вашем политическом учении, герр-офицер, хотя и пробовал читать Маркса. И умру я со своими убеждениями. Барону фон Гольбаху не ужиться с большевиками. Впрочем, жить мне осталось недолго. Но я всегда был против войны с Россией. Это невыгодно моей стране». «Плохо, что не все ваши соотечественники разделяют это убеждение». «Да, последний вопрос. Можно?» «Берлин еще держится?» «Пока держится. Но, судя по вашему разговору, вы неплохой историк, барон, и, наверное, помните знаменитую фразу генерал-фельдмаршала графа Шувалова, произнесенную им после взятия Берлина во время Семилетней войны в 1760 году. «Подождите, сейчас. Из Берлина до Петербурга не дотянуться, но из Петербурга до Берлина достать всегда можно. Вот именно, барон, вот именно». Вошел полковник и вопросительно глянул на Климова. Господин барон любезно согласился передать советскому командованию на сохранность своей ценной коллекции рукописей и картин, сказал Климов. Он хочет немного отдохнуть, а потом покажет тайник. Надо торопиться, погода сырая, как бы чего не испортилось. В кабинет вошел сотрудник СМЕРШа. «Накормите старика», — сказал полковник, — «и дайте ему поспать часа два. Потом свяжитесь с трофейщиками, пусть достают машины и ищут людей. Мы свою миссию выполнили». Не успела закрыться дверь за бароном, как она вновь распахнулась, запыхавшийся молоденький лейтенант вытянулся в ее проеме и, запинаясь, сказал: «Разрешите обратиться, товарищ полковник». Из его сбивчивого рассказа они поняли, что задержан какой-то подозрительный человек, требующий, чтобы допрашивал его офицер в звании не ниже полковника и обязательно в СМЕРШе. Одет в гражданское, документы на немецкое имя, а по-русски говорит отлично. Они, стало быть, солдатами доставили его сюда, и сейчас... Этот тип находится внизу, и какие будут у товарища полковника указания на этот счет? «Полковник, значит, ему нужен», — усмехнулся хозяин кабинета. «Стало быть, я подхожу. Ну что ж, давайте этого подозрительного сюда». В комнату ввели человека в зеленой куртке и охотничьей шапки темно-оранжевого цвета с длинным козырьком. Он сделал два шага вперед, остановился и спокойно посмотрел вокруг. Климов пристально глянул на вошедшего, вздрогнул и приподнялся на стуле.